Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех с праздником Пресвятой Троицы, праздником Богоявления и праздником явления человека. Бог Господь, и явися нам. Этими словами мы исповедуем в Благовещении тайну воплощения Божия. То, что было открыто только Божией Матери в Рождестве Христовом, и Бог становится видимым человечеству через пастухов и волхвов. Здесь, в Иорданских водах, Христос принимает крещение, чтобы явиться всем людям и начать свое служение им. Это откровение дается пока только Иоанну Предтече, большему из рожденных женами, первому пророку Нового Завета. И в этом мире, который колеблется ветром учений, где слишком много лжепророков, слишком много лжи, он стоит пророком истины и больше, чем пророком. Исключительность пророчества святого Иоанна Предтечи заключается в том, что он возвещает о приходе Христа. Причем он обращается к людям, говоря не о каком-то отдаленном будущем, а о том, что сейчас произойдет, и о том, что откроется народу сегодня и здесь. К этому он готовит людей призывом к покаянию. Сила покаяния, к которому призывает Иоанн Предтеча, определяется близостью к нам Христа. А глубину покаяния Иоанн Креститель знает больше, чем кто бы то ни было из людей, потому что из собственного опыта молитвы в пустыне он узнал, как открывается Бог. Этот призыв до скончания века будет звучать для всех людей. И сегодня мы исповедуем в этот наш праздник покаяние, как второе крещение. Праздник Богоявления напоминает нам, для того, чтобы стать христианами, для того, чтобы стать людьми, и прежде чем причаститься Христовых тайн и приобщиться благодати Святого Духа, то есть прежде чем увидеть Христа, явившегося во плоти, мы должны покаяться. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», — говорит Предтеча. И мы снова напоминаем себе о тайне крещения Господня. Господь принял крещение от Иоанна для того, чтобы мы узнали Его как Бога истинного и как истинного человека. Узнали, что Он Сын, и дадеся нам, как мы пели сегодня на повечерии праздника, что Он Сын Божий и Сын Человеческий. В крещении Господнем происходит узнавание Его как истинного человека. В Своем Божестве, в Своем Привечном Совете Он уже принял все последствия Своего воплощения. Но было бы чудовищно несправедливым, если бы Его человеческой воле, Его человеческому телу не была дана свобода принять или отвергнуть последствия этого выбора. И здесь, на Иордане, Христос в Своем непорочном человечестве принимает призвание стать единым со всеми людьми, с каждым из нас в Своей смертности. Вот что означает стать едиными с нами. В Своей совершенной любви к нам Он решительно принимает то, в чем Он нисколько не нуждается. Нет для Него никакой нужды в том, чтобы Он крестился крещением покаяния, ибо грех абсолютно отсутствует в Нем. И когда Иоанн со страхом видит, что Тот, Кого Он крестит, Мессия, Спаситель мира Христос, все понятия человеческой разумности и справедливости оказываются перевернутыми для Крестителя. И точно так же Христос, Тот, Кто жизнь вечная, Тот, Кто не может по этой причине подчиниться естественному закону смерти, предает Себя на распятие отвергший своего всемогущества и всех последствий своего совершенства, чтобы взять на себя всю человеческую ограниченность до последнего предела, до смерти. Это есть смерть каждого из нас. Вот эта любовь совершенная, которую Господь открывает нам в Своем крещении. И здесь совершается узнавание Его как Бога, в этой любви. Его крещение было полным и совершенным отождествлением с царством, которое Иоанн возвещал, через свидетельство о всей правде Царства Небесного, исполняемого Господом. И далее видимым знамением Духа, сходящего на Него в виде голубини, дается нам уверение, что Христос – Царь, помазанник, грядущий в Свое Царство. И Он приходит теперь не в силе страшного суда, как Он придет скоро, а теперь Он приходит в кротости голубиной. «Се Царь Твой грядет к Тебе кроток, услышим мы, когда Он будет восходить к смерти». И, наконец, гласом с небес, который Иоанн слышал при крещении, «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Открывается личность Царя, как Сына Божия, как Бога. И как сказано в тексте сегодняшнего праздника, когда люди, приходящие на Иордан, входят в воду, исповедуя Иоанну свои грехи, они омываются от своих грехов, и вода становится тяжелой их грехами. Но затем Христос входит в воду и выходит из нее, неся на Своем пречистом человеческом теле всю тяжесть всех человеческих грехов. Мы празднуем это великое событие нашего спасения в радости и надежде. Мы крещены Его крещением, и после крещения пред Господом открывается путь, ведущий Его ко кресту и к воскресению. Именно это означает и крещение каждого из нас. Оно возведет и тебя, и меня, и всех нас вместе со Христом на крест, и дарует нам воскресение, если мы сохраним этот дар Господень. Я должен умереть для себя и воскреснуть со Христом для новой жизни. Мы приходим к Нему такие, какие мы есть, исполненные грехов, но Он не дает нам остаться такими, какие мы есть. Воскресший Христос не успокоится ничем меньшим, пока не приобщит нас божественной жизни, которая излилась на нас в крещении Духом Святым. Как говорит преподобный Серафим Саровский, крещенская благодать столь велика и столь необходима, столь живоносна для человека, что как бы он ни пал, даже от еретика она не отнимается до самой его смерти, то есть до срока, обозначенного свыше промыслом Божиим, до пожизненной пробы человека на земле. Вот что все мы приняли, и вот что обновляем в нашем сознании, в нашем сердце, в нашем теле, во всей нашей жизни сегодня. «Приидите все», — обращается к нам сегодня Церковь, «все крещенные, все неверы и полуверы, все отступники от Церкви, от таинств церковных, все предавшие святыню крещения своими страшными грехами, все клевещущие на Бога своей жизнью, тем, что будто бы Ему невозможно что-либо изменить, еще не поздно». Но уже завтра все мы станем перед судом Христовой любви. Сила Божия, которую запечатлены наши души и тела, неодолима. И чтобы с нами не произошло, обратимся сегодня к истинному во всех грехах наших покаянию. Будем участвовать в бесконечной, каждодневной нашей борьбе за право стать теми, кем мы уже являемся во Христе, чтобы по дару Христа нашим было Его драгоценное Царство и сила, и слава чтобы мы были, как Он, царями, по любви Его, чтобы по благодати Христовой каждый из нас, принявший святое крещение, был Сыном возлюбленным Отца Небесного, в Котором Его вечное благоволение. Аминь.